Настроение у дома, удивилась я, оно есть всегда обязательно. Тот, роскошный, стоит на берегу реки, а унылый подле крохотного озерка, но это и все. В тот же, небольшой, я влюбилась сразу. Там мало места и сад совсем небольшой, рядом нет воды, только колодец, но Фредерик, это песня. Но, если, по вашим словам, он тесен, не понимал муж. Наверху две довольно просторные спальни. У окна одной мы поставим письменный стол и будет вам кабинет, а у меня поставим кровать для Даши. Внизу гостиная с камином. Широкий дымоход обогревает комнаты наверху, а также есть кухня с хорошей печью. Принимать пищу не обязательно в столовой, в гостиной есть стол. Совсем крохотная хозяйственная комната, но там чугунная ванна, Фредерик. И оборудован сток для воды, горела я энтузиазмом, только кладовая холодная. Она пристроена к кухне и не отапливается совсем. А впечатление почти невыносимой тесноты, оно из-за лестницы. Там не разойтись двоим. Я подумаю, Таис, прикрыл глаза муж, вы уверены, что подобный дом достоин наших персон? Слегка зависла я, а действительно, ну я думаю, моей-то он точно достоин. Несмотря на неплохую кровь, я ведь просто дворянка, Фредерик, беститульная. По сути, вы вступили в марганатический, неравный брак. Вам, с вашим титулом, возможно и положены более презентабельные апартаменты, желательны. Боюсь, отец будет недоволен, размышлял мужчина. Так пусть доплатит, блин. А уж если отпустили в свободное плавание, так не лезьте с претензиями. В том, что взрослые дети пробиваются в жизни сами, нет ничего плохого. Если ты знаешь об этом с детства, то и к учебе относишься с ответственностью. На Западе понятие «золотая молодежь» существует, но там мажорство не приобрело такие масштабы, как в России. Если и мажорствуют, то с большой оглядкой, репутацией потом жить. И я скорее за западный опыт, но будет недоволен, это уже несколько иное. Тогда хочу предложить вам вот что. Этот дом промежуточный этап, так сказать. Я покупаю его на свои деньги и свое имя. Оформляем покупку, как мое приданое. Исключено. Отрезал муж и отвернулся. Пока будем снимать дальше, я все решу. Обещаю вам, стал его голос каким-то задушенным. Пусть будет так, я согласна. Вы правы, а свою лепту я внесу, обустраивая дом, он ведь пуст, только мебель. Что-то там должно приехать, то ли в банк. Ваше приданое в вещах прибудет вместе с обозом ее королевского высочества. Именной денежный вексель российского императорского банка находится у меня, вы в любой момент можете посетить с ним Хавбанк, но делать это в одиночку нежелательно. Ну, уж на это-то у меня ума станет, пробормотала я, соображая. Ольгу ждут в начале осени, до нее еще пара недель, твою ж, это сколько же ждать, а в том доме ни матрацев, ни постельного, ни посуды. Вечером следующего дня нас опять пригласили на королевский ужин. Муж сказал, что отказываться дважды неприемлемо, к тому же, никто не подошел, чтобы узнать наше решение по жилью. Очевидно, вопрос поднимут во время нет, после ужина, во время оного мы будем прилично молчать. В принципе, дойдет Фредерик легко. А там все-таки сидеть, не стоять. Перед выходом муж оглядел мое мятное платье, новые митенки, прическу короной с прядями, прикрывающими расставленную спинку. Все было очень приличным и чистым. Я не стала говорить ему, что явлюсь пред королевские очи второй раз в одном и том же прикиде. Просто не знала, насколько это важно. Может же быть нормой здесь, да и в наши обстоятельства Вильгельм посвящен, мы с мужем все еще на колесах. Постояв и подумав, муж вернулся к себе и вынес большую коробку, а я и забыла уже. Пристраивая на себя с помощью Даши жемчужно-кружевной подарок Ольге, я любовалась, белоснежный и нежно-зеленый, и браслет на голом предплечье смотрелся обалденно. Я нравилась себе, но, возможно, с украшениями мы слегка переборщили, ужин оказался просто ужином, а не приемом. Королева не присутствовала, зато здесь был наш папа, герр Людвиг, дядюшка Гогенлой Эринген, седой министр внутренних дел Йоханнес фон Шлейер и молчаливая интересная дама, которую представили по имени, которая ничего мне не говорила. На ее плечах, открытых не меньше, чем мои, сверкало колье с бриллиантами. Талия была затянута в рюмку, по этой причине, наверное, она почти и не ела, или просто была не голодна. Блюда в этот раз были представлены богаче и похоже, день этот был посвящен птице. Я осторожно попробовала зеленый студень, прозрачный, как зеленое стекло, куриный холодец, закрашенный петрушкой. И с таким же удовольствием съела еще и мёрсеркухен, запеканку с яйцами, шафраном и кусочками цыпленка. На десерт подали кайзершмарн, тертый карамелизированный блинчик, посыпанный сахарной пудрой и подаваемый с яблочным пюре. Мужчины сосредоточенно и молча расправлялись с запеченным гусем, с клёцками, красной капустой и подливой в соусниках. Яблоки, виноград, сладкие сливы. «Прошу вас в музыкальный салон», отложив наконец салфетку, пригласил нас всех король. Я слегка насторожилась, но Фредерик подал руку. «А чего, собственно, мне бояться?» «Не бояться, но задуматься и долго размышлять потом о причинах того, что происходило дальше, мне пришлось. Хотя я так и не поняла». Фрау Зухахенлохе Ингилфинген, сразу, как мы расселись, обратился ко мне Вильгельм. Я глубоко вздохнула и настроилась на разговор о медицине. А о чем еще? Почему и не помусолить тему вместо того, чтобы что-то уже предпринять? С голодовкой так ничего и не решили, теперь вот это. Но нет, герр Зухахенлохе Хрингин с похвалой отозвался о концерте на острове. И будто бы там исполняли романс вашего сочинения. Его объявили, как ночной романс. Не будете ли вы так добры порадовать нас он им? Инструмент к вашим услугам, настроен соответствующим образом. Не сомневаюсь, пробормотала я, собираясь. Простите, но не рискну. Без нот не рискну, подзабылась, да и рояль не мой инструмент. По прибытию ее королевского высочества, Ольги Николаевны, непременно, у нее должны быть ноты. Но, ваше королевское величество, озарило меня внезапно. Не желаете ли новинку, для вас исполню впервые, но вот только акапельно. Впрочем, представление о голосе и моей способности к пению вы получите, они далеки от идеального. Фредерик обещал мне учителя пения. Но пока не до этого. Не увидев на лице короля отрицания, уточнила с улыбкой. «Вы знаете русский язык, я понимаю его». Незабвенная Катрин любила русскую речь, проскользнуло что-то человеческое и даже ранимое на лице короля. Все так, его вторая жена, Екатерина Павловна и родная тетя Кости, была его единственной любовью. Первый его союз закончился разводом, жена была бесплодна, а еще в нем вспыхнули чувства к другой даме, чья способность рожать детей была проверена уже дважды, ею оказалась вдова принца Альденбургского Екатерина Павловна. За 3 года брака она родила Вильгельму 2 дочерей, но скоро умерла, простудилась на фейерверке в честь рождения дочери. О том, насколько сильно любил ее муж, можно судить по тому, как он распорядился ее наследством, миллионом рублей, которые давали в приданое всем русским царевнам. Согласно брачному контракту, он должен был достаться ее детям, но любящая женщина сразу составила завещание на имя супруга. Эти деньги не были лишними, королевство было разорено войной. И тем не менее, Вильгельм от денег отказался, разделив их между детьми своей Кати, в том числе от первого брака, и составил свое завещание, похоронить его рядом с ней, что и будет потом сделано. «Я рада», вырвалось у меня искренне, «тогда вы сможете оценить и слова, а в них самая прелесть». Я никогда не занималась пением профессионально, как и музыкой, и то, что представлю сейчас, далеко от французской и местной школы романса. Шуберт, Брамс, Бизе, Шуман, Берлиоз преуспели в этом гораздо более. Не судите строго, господа, встала я с места и прошла к роялю. Не знаю, почему чисто антураж требовался или просто к чему-то нужно было приткнуться, прислониться, чувствовать опору. Улыбнувшись побледневшему Фредерику, прикрыла веки, чтобы не отвлекаться, вдохнула, выдохнула. Как упоительны в России вечера. Любовь, шампанское, закаты, переулки. Ах, лето красное, забавы и прогулки. Как упоительны в России вечера. Балы, красавицы, лакеи, юнкера. И вальсы Шуберта, и хруст французской булки. Любовь, шампанское, закаты, переулки. Как упоительны в России вечера. Закончив в тишине, взглянула на короля. Ну как, но он внимательно смотрел на Фредерика. Глава 17. И я посмотрела и с облегчением выдохнула, встретив взгляд мужа, улыбнулась. Он тоже улыбался и вообще замечательно выглядел сегодня. Как и всем мужчинам, ему необыкновенно шла парадная форма и пускай он сильно похудел и осунулся, но ситуацию, на мой взгляд, полностью выправило отсутствие буклей. Сегодня его посетил Бродобрей и соскреб с лица многодневную болезненную щетину, а заодно и аккуратно подстриг. Не знаю, что подвигло мужчину лишиться своего украшения, которым он так дорожил. Скорее всего, сделал он это из практических соображений, да и волосы не зубы, отрастут. Я не акцентировала на этом, помнила тот свой прокол. но в прическе а-ля Романов он 100% выглядел лучше. Что касаемо исполнения романса, то особыми надеждами я себя и не тешила. Своего добилась, получилось не опозориться в том, что было обязательно для всех без исключения аристократок этого времени, а это игра на клавишных. Тема же романса была знакома мне по той причине, что случилось как-то быть одним из организаторов тематического вечера в интерьерах Большого дворца. Это был вечер для избранных, присутствовали зарубежные дипломаты и наша власть. Обставлено все было роскошно, мужчины во фраках, дамы в платьях, приближенных к эпохе. Вечер был посвящен школе российского романса. Понятно, исполняли знаменитости. Звучали Алябьев, Варламов, Гурилев, Глинка. Продолжилось все банкетом и закончилось балом. Но вначале, как и положено, толкнули речь. И я, никогда особо историей музыки не интересовавшаяся, узнала, что как отдельный жанр, романс начинался в середине 19 века, и отнюдь не в России. Немецкие поэты Гёте и Гей написали столь проникновенные и чувственные стихи, что для их переложения нужна была иная, непростенькая музыка. Так и стали возникать немецкие, а затем и французские школы романса. Музыку писали Шуберт, Брамс, Бизе, Шуман, Берлиоз, Массне. К этому времени романсы еще не были особо популярны, чуть позже. Во второй половине века стало модным объединять их в вокальные циклы. Примером мог служить сборник «Лебединая песня» Шуберта или цикл «К далекой возлюбленной». Как упоительны в России вечера, вещь сильная, безусловно, но сильна она не стихами и не столько мелодией, как настроением. Оценить ее по достоинству сможет, наверное, только мой современник, это ведь чистая ностальгия. Тоска не по определенному времени, здесь речь об эпохе красивых отношений и одежд, девичьей прелестной наивности и аристократичной деликатности мужчин, о первых, незамутненных похотью чувствах. Все кристально прозрачно, звеняще морозно, свежайше чисто. В общем, эмоциональная выжимка всего самого прекрасного из не самого простого времени. Но здесь и сейчас вряд ли кто-то понял ностальгическую красоту романса. Не настолько хорошо знали русский язык Вильгельм, да и Фредерик тоже, а остальные так вообще. Музыка очаровательна, но ведь и ее не было, я только напела мелодию. Но главного все-таки добилась, играть на инструменте меня больше не просили. Поблагодарив за аплодисменты, я вернулась взглядом к мужу и замерла, приветливо приобняв и ласково улыбаясь. Король, похоже, говорил ему откровенные гадости. И что это могло быть, кроме напоминания о его особенности? Почему я сразу подумала о плохом? Фредерик выглядел не просто растерянным, раздавленным, но держал лицо, что-то вежливо отвечал. Я все еще плохо знала его. Со своим скорее мужским складом характера особой эмпатией я не отличалась, не дано. Что делать? А муж мой был человеком закрытым, соблюдал в повседневном общении вежливую отстраненность и только. Но были два особенных разговора, на острове и вчера буквально, под звездопадом. Мне далеко до его душевной тонкости, и он настоящий романтик. А вынужден скалиться, как пес, на оскорбления, драться на дуэли, терпеть пренебрежение родных. С ним нельзя так, и я бросилась на помощь. Простите, если помешаю. Фредерик, как вам мое исполнение в этот раз? И музыки опять нет, одни только наметки. Вам не нужен учитель, Таис? Как-то болезненно всматривался он в мое лицо, будто пытаясь что-то там найти. Ваше пение для домашних вечеров, а там не так важны незначительные огрехи. Что касаемо музыки, мы найдем того, кто ее запишет. В конце концов, для вас писал Львов, автор гимна Российской империи. Вот как, согласен с тобой, Фредерик, довольно скалился рядом король, но вам, фрау Таис, следовало бы и спросить не нашего мнения фрау Шуман, она также сочиняет музыку и имеет значительную концертную карьеру пианистки. Они с мужем гостят в Вюртемберге и были приглашены вместе, вот только герр Шуман не слишком хорошо чувствует себя, увлек он меня к женщине. Сейчас я присмотрелась к ней внимательнее, имя Шумана было на слуху, как и любой другой знаменитости, но что и жена его была музыкантом, до этого я не знала, и вначале не особо рассмотрела ее, пристальное разглядывание считала невежливостью, а посмотреть было на что. Рыжеватая, лет под 30 или чуть меньше, и лик Христа в женщине, иконописный, с громадными светлыми глазами и ровными дугами бровей, идеально ровным носом и красиво прорисованным ртом. Такая красота не бросается в глаза, она не ярка, но, присмотревшись, уже трудно отвести взгляд. Фрау Шуман, обратился к ней король, я намерен просить вас об услуге. Дело в том, что музыка к тому романсу, что мы слушали только что, еще не записано. Возможно, ваш супруг поможет в этом, фрау Зухахенлохе Ингелфинген. Мой супруг, как музыкальный критик, господин Шуман, выступает против бессодержательности салонной музыки, призывая к изучению наследия старых мастеров. Баха, к примеру, вежливо отказала дама. О, как, ну это пока. Потом и он станет грешить бессодержательным. А вы, если я стану настаивать, посуровил Вильгельм. Боюсь, что творить из-под палки не способен ни один человек, вмешалась я, ни на каком поприще. Нужно чувствовать вдохновение и прочувствовать музыкальный рисунок. Речь не о принуждении, а о заказе, который исходит от короля. Фрау Шуман, давил Вильгельм. Я постараюсь, присела она. Но так ли прилежно и с удовольствием вы будете это делать, усомнилась я. Ваше королевское величество, возможно, не следует настаивать, да и вряд ли фрау Шуман запомнила мелодию с одного раза. Вспомнила я фрейлинскую суету в музыкальной комнате коттеджа, когда мне пришлось пропевать отдельные части раз по 10. Не стоит сомневаться в моих способностях, фрау Зухахенлохе Ингелфинген, чуть дрогнул женский голос. Простите, промямлила я. Вопрос решен, кивнул король, а теперь попрошу вас исполнить для нас что-нибудь на свой вкус. Здесь редко звучит хорошая игра, разговор зашел о музыке и вечер закончился более-менее. Но что она там напишет с таким настроением? И обращение с ней короля, я ведь тоже в прошлом особо беститульная, но никогда меня не ставили на место подобным образом. Как старшие младшую поучали и даже командовали мной, но сейчас, не унижение, но что-то такое не особенно приятное я чувствовала вместе с этой женщиной. Казалось бы, нужно радоваться, мы-то с мужем удостоились королевской милости, но в этот вечер был пройден ее пик, наверное, и приглашений на обеды и ужины больше не следовало, к нам будто пропал всякий интерес. Следующий раз я увидела монарха только в октябре. Этому способствовало и то, что через пару дней мы съехали из дворца, а еще непонятно по какой причине, но Фредерик опять отдалялся. С того музыкального вечера мы сделали здоровенный шаг назад в наших отношениях, вернувшись в них даже не до звездопада, а еще до его ранения. Совсем не стало разговоров, он опять выглядел вежливо отстраненным. Еще пару раз постучавшись в закрытую дверь, я оставила это безнадежное занятие. Да и, кажется, подозревала причину его нежелания общаться. Чувствовал себя виноватым, глупо. «Таис», — сказал он мне в тот вечер, — «боюсь, что ваша мечта о том доме не состоится. Его королевское величество передумал, и с завтрашнего дня в новом дворце будут спешно готовиться достойные покои для их королевских высочеств. Дом, до этого предназначавшийся для них, переходит в наше распоряжение». Я задержалась с ответом, разочарование нахлынуло так мощно. В уме я уже обустроила тот дом, предвкушая уютные вечера у камина. Мысленно поселила в корзинке рядом с ним кошку с котятами. Мечтала о новых разговорах. Пусть и не о звездопадах, хотя что там за страшный такой случился в 33 году, да и вообще в мире столько интересных вещей, те же книги. Тот дом точно сблизил бы нас, да и просто, мне он безумно нравился. Еще и вспомнилось, что Ольга была недовольна тесным неудобным домом, в котором они с Карлом жили, ожидая, пока достроит виллу Берг. Король не любил сына, так что вряд ли там что-то путевое. «Как скажете, Фредерик, вы не слишком расстроены?» Еще поинтересовался он. «Нет, что вы, лишь бы уже не в гостях, в некотором роде, это опять в гостях, дом принадлежит короне, но нам не придется тратиться на него. Это несомненно большой плюс», — уныло согласилась я. «Зачем нас приглашали на этот вечер, непонятно. Вопросов никаких не решили». Вильгельм хотел взглянуть на Фредерика, удобнее было вызвать его да поговорить в неформальной обстановке, по-родственному. Хотел взглянуть на нас с ним, глупо. Ясно же, даже если люди сговорились, то будут стоять на этом до конца. Демонстрировать, что живут, как кошка с собакой, точно не станут. На следующий день закрутилось, доставили наши вещи из замка, а с ними большую корзину с яблоками и пастилу. Много пастилы. Я с радостью вгрызлась в яблоко, с благодарностью вспоминая всех, кто остался в старом каменном доме. Даже слезы набежали, то ли соскучилась, то ли отозвались гормоны. Мама еще почему-то вспомнилась, Светка слез прибавилась, точно гормоны. В день нашего отъезда из дворца с утра подошел молодой мужчина лет 25, медик. Дверь ему открыла Даша и, как положено, доложилась мне. Мы договорились встретиться в парке. Собираясь на встречу, вначале я хотела пригласить и мужа, все равно придется рассказывать ему, так к чему лишняя говорильня, но слуга сказал, что он отдыхает, так что вышла я одна. Приятный парень в гражданском сюртуке явно старался выглядеть солиднее и старше, бакенбарды, бородка и усы с этим справлялись, но только если смотреть издали. Представился он, как Рудольф Шлёс, учился, мол, у Йоханнеса Питера Мюллера. Я вежливо уточнила, где именно находится это достойное учебное учреждение, что ему, похоже, все обо мне и сказала. Пробормотав, институт Фридриха Вильгельма, он достал из саквояжа блокнот и карандаш, собираясь, очевидно, записывать за мной. Оглянулся, куда присесть, на скамью, куда еще, описать на коленке. Расправив платье, присела и я, заработала веером. Герр Шлёс, вы получили какие-то конкретные распоряжения на мой счет, кажется, я уже понимала, в чем дело. Скорее всего, король все-таки говорил с кем-то из медиков, занимающих не самый простой пост, что и логично в принципе. И понятно уже, к чему привел разговор, если перенимать опыт ко мне прислали вчерашнего студента. Усмехнулась про себя, ну хоть что-то. Вначале я изложила ему все так же, как и королю, опять же ссылаясь на Пирогова, но сейчас говорила откровеннее, выспрашивала, втягивала в разговор и даже льстила, нахваливая работу медиков, и заодно тихо офигевала по ходу дела. Изъяснялся он, конечно, не так прямо и конкретно, но из ответов, вымученных мною, я поняла вот что. Больничные палаты, как правило, были переполнены, койки стояли очень тесно друг к другу, и рядом с выздоравливающими лежали умирающие. О регулярности уборки и проветривания мужчина ничего сказать не смог. В операционной, полагаю, было не чище, чем в палате. В центре ее, как правило, стоял стол. Хирургические инструменты висели на стене, как у мясника. Отдельно стоял таз с водой для хирурга, чтобы он мог после операции вымыть окровавленные руки. До операции мыть их было бессмысленно, ведь они еще чистые. Вместо ваты здесь тоже применяли корпию, клубки ниток, вырванных из старого белья. Специальной медицинской одежды действительно еще не было, и я как-то очень живо представила себе хирурга, с утра надевающего рабочий сюртук, запачканный кровью и гноем больных. Явно же сюртуки не менялись после каждой операции и вряд ли даже раз в день. Смертность, да, Рудольфу пришлось признать, что она высока, умирала больше половины пациентов. На вопрос, почему так происходит, он терпеливо молчал, чтобы не нахамить, наверное, очевидно, обтирая ланцеты об окровавленный сюртук и почесывая потом им головы, ваши хирурги думают, в чем же дело, злой дух шалит, наверное, заключила я. Мужественный товарищ опять промолчал и даже улыбнулся шутке. Железные нервы, ладно, раз уж его отдали мне на растерзание, сейчас я расскажу вам, как именно обстоят дела в ваших больницах, герр Шлёс. Даже если операция прошла успешно, через некоторое время больного начинает лихорадить, и он быстро умирает. Такая же горячка приключается у женщин после родов, не так ли? Но что самое странное, после родов в больнице, те женщины, что рожают дома, умирают реже. Так что и не особо кто стремится попасть с этим в клиники, верный же путь к гибели. А вы идете путем Земмельвейса, фрау Цугагенлой Ингельфинген, решительно отрезал и встал со скамьи мужчина. Простите, и разрешите откланяться, наш разговор беспредметен, вы оттачиваете на мне свое остроумие и только. Ну, как можно, тихо возразила я, приказ короля мы с вами обязаны выполнить, то есть, поговорить. Не отказывайте женщине в умной беседе, герр Шлёс. Кто таков этот Земмельвейс, назовите его полное имя. Игнац Земмельвейс, работает в акушерской клинике Вены и страдает теми же взглядами, что и ваш Пирогов, по-видимому. Смешон. По-видимому, очень смешон, раз о нем знают не только в Австрии, но и в Вюртемберге, заметила я. Действительно, согласился мой собеседник, смешные слухи расходятся быстрее, да и это только между своими. Он требовал отстранить от клинической практики студентов, выдвигал сумасшедшие требования, называл коллег убийцами, тряс сравнительными таблицами. Закончит, полагаю, в психиатрической клинике. Так и случилось. Он ведет медицинскую статистику смертности, сообразила я. И что с чем сравнивает? Смертность в разных клиниках, нехотя согласился медик. Клиники одного профиля, полагаю. А да, он же акушер. Но он как-то объяснил свои наблюдения, обобщил их, сделал выводы. Ну, какие могут быть выводы, на ваш взгляд? В одну из клиник поступают только бедные женщины, а у них, соответственно, более слабое здоровье. Будьте добры, герр Шлёс, запишите для меня адрес клиники, где работает этот шутник и его имя, боюсь запамятовать. Благодарю вас за разговор, он многое прояснил для меня, с облегчением оставив мне координаты места, где можно найти сумасшедшего Земмельвейса, мужчина удалился. Собственно, чего-то подобного я и ожидала. Странно это и сложно понять, ведь такая смертность. Даже если мысль о том, как это исправить, кажется не совсем адекватной, почему бы ее не проверить? Ничего же не стоит, зачем так тупо упираться? А здесь даже сравнительные таблицы, статистикой поди ж ты. Смешно им, что-то с медиками не так и здесь тоже, не только в России. Наверное, в профессию идут только самые твердолобые, и ничем их не прошибешь. Значит, пойдем более длинным путем, как в том анекдоте. Что привезти тебе, дочь любимая, из краев заморских? А привези ты мне, батюшка, чудище страшное для утех сексуальных. Что ты? Как можно, Настенька? Ладно, пойдем более длинным путем. Привези ты мне, батюшка, цветочек аленький, да чтобы не было его краше на всем белом свете. Улыбнувшись, я поискала взглядом кого-нибудь для спроса. Узнала у проходящего мимо слуги, как записаться на прием, то есть, аудиенцию к королю. Вернувшись к себе, написала соответственно прошение и вбросила его в ящик на дворцовой стене. У себя уже достала яблоко, вымыла и понемногу откусывая от него, задумалась. Мне нельзя заниматься этим напрямую, здоровье штука хрупкая, а здесь она хрупка вдвойне. Так-то можно бы выпросить себе больницу и курировать ее, как делает та же Александра Федоровна. Это даст какие-то возможности, безусловно. Но императрица не насаждает новые порядки, а всего лишь помогает личными деньгами. У меня же ни лишних денег, ни нервов, а последние понадобятся, судя по сегодняшнему разговору. Почему-то при одной только мысли о чистоте все медики буквально на рога встают. Что за несуразица такая? И моя беременность, не дай бог подхватить в той же больнице инфекцию. Тогда все, капец. Кроме того, эти разговоры о смертности пока что для меня она просто статистика, голые слова, но попади я реально в этот ад. Полагаю, дальше Земмельвейс отдыхает, я знаю более емкие слова, чем убийца, и вряд ли смогу удержать их в себе. Посоветоваться бы с Фредериком, но все это время после музыкального вечера он, совершенно определенно, всеми силами избегал меня. Глава 18. Он часто размышлял о том, почему вырос таким ущербным, почему так долго не чувствовал себя своим в мире мужчин. Первые воспоминания маленького Фредерика начались лет с трех, и в них обязательно была мама, а она безумно любила своего Фифи, отзывчивого, мягкого и чувствительного ребенка. Они были опорой друг для друга, жалели и утешали. Она, ласковыми словами и поцелуями, малыш, крепко обнимая за шею и слюняво мусоля мамину щеку. Любви было много, и все-таки его недолюбили в детстве, отец. Он был прямым и жестким человеком, как почти все военные в больших чинах. Если старшие сыновья еще успели узнать его и что-то от него взять, чему-то научиться, то рождение младшего совпало со взлетом карьеры. Отсутствовал отец часто и подолгу, маленький сын успевал забыть, как он выглядит, и не узнавал, плакал, когда тот наконец подходил к нему, слишком большой, невкусно пахнущей и без привычной улыбки, как на лице мамы, что он, как девка, из такого никогда не вырастет солдат. Разочарованно отходил в сторону отец, а потом и вовсе смотрел со стороны, и только. Фифи даже боялся его, потому что мама плакала, и когда встречала его, и когда уже уезжал. Больше в доме мужчин не было, только пара слуг, но и они не могли стать примером мужественности для мальчика, раболепствовали. Старики изо всех сил держались за место, дом был спокойным и тихим, хозяин часто отсутствовал, хозяйка же вся в чтении книг или играх со своим младшеньким, спокойным и послушным. Женщина дорожила каждой минутой с ним, зная, что вскоре и этого отберут, как старших. Так и случилось. В очередной приезд отца случился разговор, после которого мама плакала особенно горько, обнимала и целовала своего Фифи, а он ей вторил, чувствуя ее горе, как свое. Утром состоялся разговор с отцом. «Тебе исполнилось 7 лет», — сухо произнес тот, вглядываясь в лицо отпрыска. «А это значит, что пора становиться настоящим мужчиной. Твои братцы проходят обучение в кадетском корпусе и значительно преуспевают в этом. У меня есть причины гордиться ими. Завтра поутру выезжаем, что опять?» Рявкнул он, увидев, как искажается в горестной гримаске лицо сына и рвется из горла тонкий писк. «Что ты скулишь, как девка? Что ты трясешься, будто и не мужчина?» Тряхнул он сына за плечи, а тот и так уже крупно дрожал, только увидев, что отец встает к нему. «Не прощу тебе, Фрида, ни собачьей клички, на которую он отзывается, ни всего этого, студня вместо мужчины», — разочарованно протянул отец, отступая. «Вовремя я», — горестный всхлип матери, и свой страх, почти ужас, Фредерик помнил до сих пор, страх, что расстается с мамой, а ужас от того, что он студень, а не мужчина. С ним что-то не так, он никогда не сможет стать таким, как отец, сильным, большим и страшным, и хорошим. Мама часто говорила об этом. Таким должен быть настоящий мужчина, хорошим, сильным, большим и страшным. Кадетский корпус, где он должен был учиться, располагался в Пруссии, отец выбирал из лучшего. Это был замок Бинсберг, впрочем, от замка там мало что осталось, разве что стены, кое-где с настенной росписью работы Яна Веникса. До этого земли и бывший охотничий домик, а потом и замок в графстве Берг оккупировали французы. Под конец наполеоновских войн они превратили его в военный госпиталь, смертность в котором была настолько высокой, что умерших хоронили в братских могилах. Когда графство перешло во владение Пруссии, в нем и организовали кадетский корпус. Мальчик боялся. Боялся, пока ехали, когда вышли из экипажа перед устрашающим размерами замком. Это потом он разглядел прекрасные виды, открывающиеся с высокой горы, на которой тот стоял, живописную деревню рядом, леса, поля и пустоши. Вдалеке полосу широкого Рейна и знаменитый горный массив Зибенгеберге, отмеченный 7 высокими горами. Но это потом, а пока он дрожал от волнения и страха, когда отец представлял его, когда его оформляли, переодевали и уводили куда-то незнакомые суровые люди. Оглянулся отец, молча смотрел ему вслед. Слезы поплыли сами собой, и этот страшный человек казался сейчас особенно хорошим, единственный здесь, кого он знал. Прелестная мордашка вся в слезах, испуганный взгляд, таким увидели его в роте. И если малышня приготовительного класса чувствовала себя ненамного лучше, то старшаки. При разделении воспитанников на ротные группы учитывались не столько их возраст и успехи по учебе, сколько строевые способности. Кроме того, воспитанники старших классов могли быть переводимы в младшие роты для помощи ротным офицерам в наблюдении за порядком. Из-за этого в каждой из рот встречались кадеты самых разных возрастов. И для маленького Фифи начался ад. Из-под ласковой материнской опеки он попал в чисто мужское общество, однако одним из себя не чувствовал. Может и нечаянно, но все-таки отвергнутый отцом, он вступил в мир других мальчишек, а тот был состязателен, иногда жесток, очень динамичен. В нем нужно было уметь соревноваться, побеждать, завоевывать уважение. Всему этому Фредерик должен был научиться у отца, но он не имел такой возможности и теперь ощущал себя чужим по отношению к этому миру, и другие мальчики тоже ощутили его чужеродность. Этого оказалось достаточно, чтобы Фифи стал изгоем. А еще такая характерная черта, как красивая внешность, травля была обеспечена. Кадетский корпус был закрытым учебным заведением, в котором ожидаемо процветали подобные негативные явления. Грубость нравов, конфронтация отчаянных кадетов с начальством и другими кадетами, травля слабых. По этой же причине здесь была установлена суровая дисциплина с телесными наказаниями, причем ротным командирам было предоставлено право сечь кадетов розгами по своему усмотрению. Конечно, можно было пожаловаться на обидчиков. За нарушение воинской дисциплины и внутреннего порядка кадеты старших классов могли быть отчислены на службу в армию в рядовом или унтер-офицерском звании. Но Фредерик знал, что после такого предыдущий ад покажется ему раем. Единственно возможным в его положении было изо всех сил стараться, чтобы если и не преуспеть в учебе, то хотя бы не слишком сильно отставать. С этим было трудно, вначале он много болел, один раз к нему даже вызвали отца, попрощаться, но в тот раз повезло, и мальчик выкарабкался. Может, как раз благодаря тому, что рядом был отец и просто сидел возле его кровати. Сейчас Фредерик мог предполагать варианты, тот мог ждать его кончины, чтобы не ездить в такую даль дважды. Но могло быть и так, что он действительно волновался и беспокоился, в это хотелось верить больше. В программу обучения кадетского корпуса наряду со специальными военными предметами были включены основы точных, естественных и гуманитарных наук. Преподаванию последних уделялось особое внимание, литература, история, геральдика и генеалогия. Кадеты обучались верховой езде, фехтованию, танцам, юриспруденции, новым и древним языкам. К концу обучения Фредерик окреп и неплохо преуспел в учебе, не столько в строевом и боевом направлениях, как в науках, вовремя переводился из класса в класс, хотя уставом разрешалось оставаться по 2 года в каждом классе, из-за чего некоторые кадеты проводили в приготовительных и общих классах больше, чем положено, и выпускались в возрасте 18-20 лет. Это могло быть для него хорошим способом остаться в младших классах, автоматически перейдя из категории подчиненных в категорию доминирующих над младшими в силу возраста и физического превосходства. Но это означало бы отставание, и он еще сильнее упал бы в глазах отца. Так что подобное счел для себя недопустимым, тем более что в выпускных классах, как лицо высокотитульное, был переведен в специальный класс, предполагавший 2-летнее командное обучение. Из кадетского корпуса Фредерик Август выпустился в обер-офицерском чине, сицендолейтнант. В возрасте 16 лет был распределен на службу в главное управление ландвера в Штутгарте. Тот состоял из 6 команд, руководить одной из которых предстояло юному секунд-лейтенанту. Еще пара лет были трудными для него до нельзя. Новый коллектив, переориентация в видении перспективы, смерть матери, с которой он не успел попрощаться, нежелание братьев общаться, невнимание к нему отца, хотя тот обязательно должен был интересоваться его успехами, как иначе, но виделись они крайне редко, на торжественных мероприятиях, когда этого просто нельзя было избежать. В 18, начав посещать балы, Фредерик понял, что женщины его не интересуют, нет любопытной по своей природе, вначале он заинтересовался не ими, а новыми событиями жизни, музыка, танцы, новые люди, красивые помещения. Такое времяпровождение казалось ему привлекательным, разнообразило жизнь. Но дамы, девицы, он помнил искренность мамы, мягкую улыбку, ее колыбельные для него, чтение книг, опять для него заботу, внимание и ласковые руки. Здесь было что-то совсем другое, будто иной мир. Высокий титул и привлекательная внешность, а еще родство с королевским домом сделали юношу желанной добычей. Его внимание добивались разными способами, давно и добросовестно освоенными женской половиной общества, но все было напрасно. Тогда пошли в ход новые ухищрения. Фредерика пытались поставить в компрометирующее положение, заманив в комнату и оставив наедине с девицей. Смешно сказать, но их еще и заперли. Хорошо он успел сообразить, что к чему, и выпрыгнул в окно, дерзко послав девице, быстро приводивший одежду в беспорядок, воздушный поцелуй. На самом деле на душе было гадко, мерзко и противно, и страшно подумать, а если бы не первый этаж, тогда он ринулся бы и со второго, и третьего, насколько ужасными видел последствия. Казалось бы, к этому времени молодой мужчина уже должен был нуждаться в женском обществе, специфическим образом. Действительно, все неженатые офицеры посещали публичные дома, об этом велись непринужденные разговоры, но с потребностями организма Фредерик справлялся сам, да и, в конце концов, могут же монахи обходиться без женщин, доживая до глубокой старости, так можно прожить очень долго, даже не прилагая особых усилий, тело само, во сне решает вопрос мужского здоровья. А потом он сблизился с одним из офицеров, в их отношениях не было ничего запретного, только дружеское общение. Но нежелание женского общества красавчиком принцем и тесная дружба с видным брутальным мужчиной дали повод для разговоров и предположений. Вначале просто шутки и довольно безобидные, переросли в сплетни, которые выплеснулись далеко за пределы полкового сообщества. На балах шушукались, глядя на них с Матиасом. А дальше был разговор с отцом, тяжелый, оскорбительный. Требование немедленно жениться хорошенько встряхнуло Фредерика, он будто проснулся или очнулся. Желание быть тем, кем хотел бы видеть его отец, настоящим мужчиной и службистом, до сих пор вело его по жизни в надежде, что его старания заметит и оценит. Но ничуть не бывало, а требования отца в этот раз выглядели неприемлемыми. Сын хладнокровно отверг их, как и невесту, которую для него уже выбрали. Казалось бы, здесь прямая власть отца над ним заканчивалась, но оставалась власть службы. Ее требовалось исполнять, контактируя с насмешниками, а еще офицеры нужны были для балов и парадов. Для Фредерика посещение светских мероприятий вовсе было обязательно, дабы не усугублять слухи. Он будто попал в клетку, из которой уже не видел выхода. И в какой-то момент все шло своим чередом, а потом вдруг с ним что-то случилось и стало безразлично не все, но очень многое. И, выслушав очередной грязный намек, который раньше списывал на глупость, потому что повода к ним не давал, сейчас он медленно снял перчатку и отстегал ею обидчика по лицу. Полковой трибунал счел повод для дуэли несущественным, Прямого оскорбления нанесено не было, а намеки. Ну что намеки, не нужно давать к ним повода, то есть конфликт следовало решить миром со взаимными извинениями и дальше вести себя по-мужски, снимать шлюх, тратить последние на кутежи, жениться по приказу, иронично предположил Фредерик. Выбор за вами, лейтенант, встал из-за стола командир полка, белая ворона слишком заметна и покоя ей не дадут, пока не подстрелит. Или будьте, как все, или ищите новое место службы. Все равно в дальнейшем вы продолжите, если не в крепости, то на кладбище. И это случайность, наверное, но вскоре состоялось что-то вроде родственного схода. Это был званый бал в любимом дворце короля Вильгельма Розенштайн, вблизи Штутгарта. Фредерик рад был вырваться со службы. В полку он чувствовал себя в заточении, уже не позволяя себе дружбы, и даже разговоров не по существу службы. Искать место он просто не представлял, где и как. Для перевода на новое место нужны были или рекомендация начальства, или личные связи. На балу Фредерик познакомился с Карлом, кронпринцем и таким же отверженным, как он сам. Они были похожи, быстро сдружились, а дальше и больше. Это не было для Фредерика такой уж потребностью, скорее вызовом, а еще благодарностью и желанием радовать близкого человека, которым стал для него Карл. Потребность в близости у него была огромная и давно не телесной, духовной. Но раз для Карла эти вещи неотделимы, к тому же в их отношениях царило равноправие. Особо и ломать-то себя не пришлось, впервые его соблазняли, а он услышал в себе отклик. Почему это все же случилось, он много думал об этом. Как вызов, как акт отчаяния или способ не потерять того единственного, кто понимал его, кто знает. Они были очень похожи, оба прекрасно образованы, оба хороши собой, из знатной семьи, любители книг и философии. К тому же Карл был намного увереннее в себе, четко знал, чего хочет, казался Фредерику и сильнее, и мужественнее, чем он сам. В нем ему ясно виделось то, в недостатке чего его самого так настойчиво упрекали. Он даже завидовал в этом вначале еще только другу. Возможно, именно эта зависть и желание присвоить себе черты недостающие ему мужественности незаметно переродились позже в желание сексуального контакта, сутью которого как раз и есть обладание партнером, присвоение его качеств и восполнение собственных пробелов в формировании мужественности. Их свидания случались нечасто, но о них узнал король, который и раньше подозревал о пристрастии их сына. До этого Фредерик успел получить перевод в полк неподалеку от Штутгарта и, как водится, слухи догнали его и там, но уже пошли другие, и они связывали сослуживца с будущим королем. Служба более-менее сложилась, но жизнь стала почти невыносимой. Разговоры с отцом, его угрозы, обвинения, оскорбления, требования. В конце концов, их с Карлом отношения были вынесены на тайный семейный совет. Обоих юношей вызвали практически на суд. Там Фредерик будто замерз изнутри, не обращая внимания ни на кого, только обреченно впитывая всей своей сутью отцовское презрение, чувствуя, как окончательно отмирают внутри сыновние чувства. Взбрыкнул и Карл, но иначе, отвечая резко и вызывающе. Король грозил написать завещание в пользу племянников, что было принято опять же с вызовом. Тогда Вильгельм просто отправил сына в ссылку, как и Фредерика в часть, расположенную на окраине королевства. Но они переписывались и довольно оживленно. Письма перлюстрировались, но ничего предосудительного в них не находили, только общие интересы. Потом оказалось, что кто-то из присутствовавших на том совете то ли проговорился, а, скорее, так широко слухи разнесли умышленно. Может, тот же королевский кузен, в надежде на престол для кого-то их своих сыновей, о пристрастиях кронпринца заговорили в Европе. В 46-м году, зимой, Карл перенес тяжелую простуду. На этом основании вырвался на время из-под опеки отца в Италию, в Палермо. Препятствовать долечиванию сына король не стал. В это время на итальянском курорте отдыхали российская императрица и великая княжна Ольга Николаевна. И вполне ожидаемо, как эстет и ценитель прекрасного, последний Карл был буквально очарован. Глава 19. После сговора кронпринца и великой русской княжны что-то ощутимо изменилось. Да, собственно, изменилось одно отношение к ним отцов, но это повлекло за собой остальные изменения, а отцы просто перестали замечать их. И на этом легко выдохнули, пожалуй, все участники конфликта, получив, может, и временную, но передышку, приличия были соблюдены, дань им отдана. Теперь оба непутевых сына получали запечатанные, а не демонстративно вскрытые письма. Прекратились встречи и ссоры с родителями, ну да, о них будто забыли. С чьего-то молчаливого разрешения Фредерик даже вернулся в часть подле Штутгарта. Он был посвящен в подробности договора между Карлом и Ольгой, но как относиться к этому, пока не понимал. Чтобы составить собственное мнение, нужно было знать мотивы девицы, потому что выглядело все более чем странно. Он внимательно рассмотрел портрет великой княжны, что только усилило недоумение. Летом Фредерик взял отпуск и в Россию выехали они оба и сильно заранее. Специально не воспользовались водным путем, предпочтя ему длительное путешествие. Причина была не столько в потребности общества друг друга, как в желании вдохнуть воздух свободы, иметь возможность дышать им хотя бы во время пути. Атмосфера Вюртемберга оставалась для обоих тяжелой и душной, давила и огорчала, иногда доводя до отчаяния. После знакомства с императорской семьей и невестой вопросы для Фредерика только умножились. «Зачем это ей?» – недоумевал он. «Я не знаю», – пришлось признаться Карлу. «Тогда зачем и начинать? Все лучше, чем это хоть какой-то выход». Это-то Фредерик понимал. Самому иногда приходило в голову, особенно после того суда. Не самоубийство, оно малодушие и грех. Но плюнуть на все и отомстить за оскорбление, возможно, попав под чужой удар, иногда казалось единственным выходом. А там как получится, кому повезет. Дуэль, кстати, не самый плохой способ красиво уйти из жизни, в которой ничего толком и не держит, не сложилось, не повезло. Мотивы Ольги не просматривались для него вовсе. Красиво, умна, прекрасно воспитана и образована. Самая выгодная и престижная невеста на этот момент. Странно, но Карл находил удовольствие в общении с Ольгой Николаевной. Они проводили вместе много времени, оставаясь интересными друг для друга. А вот отношения между юношами прекратились, совсем или на время, неизвестно. Но, глядя на заинтересованно общающуюся пару, Фредерик стал задумываться, чувствуя в себе крохотную несмелую надежду. Неужели можно исправить? Неужели шанс существует? Пока он просто наблюдал, а за ними с Карлом присматривал дядюшка. И поскольку кронпринц был занят невестой, а потом и женой, а в компанию молодых мужчин и фрейлин полноценно Фредерик так и не влился. Он и здесь чувствовал себя белой вороной, от него ожидали комплиментов и флирта, пикантной игры и, возможно, ее продолжение, но все эти ожидания так осточертели еще дома. Женщины везде одинаковы, все повторялось, а некоторые моменты и вовсе грозили убить остатки его терпения в отношении слабого пола. Мария – сестра Ольги и жена Максимилиана Лихтенбергского. Тот понравился Фредерику сразу, с ним хотелось и приятно было общаться, но вот его Мэри. За нее было стыдно, женщина предложила себя совершенно открыто и ни разу не устыдилась, получив завуалированный вежливый отказ. Как так? Но особенно огорчало то, что теперь, кроме заслуженного уважения, он невольно чувствовал жалость к Максимилиану, а ведь это оскорбительно. В это время и состоялось его настоящее знакомство с Таис. Кажется, они уже виделись до этого. Порывшись в памяти, он вспомнил игру в Буриме, но тогда его увлекла именно что игра, женщины же привычно не интересовали. Возможно, они даже перекинулись парой слов, он плохо помнил. Вначале насторожился, когда его уединение у воды нарушили. Потом понял, что это непривычное уже преследование, девица и правда не подозревала его присутствия здесь. Вначале он опять не рассмотрел ее, не интересуясь, но пара фраз, интересная манера разговора, забавное, но приятное произношение, ее мысли. Мужчина невольно присмотрелся, отметив приятность девичьей внешности. Трогательные ресницы, почему-то отсылающие мысли к раннему детству, привычно поджатые губы, крохотный рот, прямой взгляд глаз редкого серого оттенка. В ее облике чувствовалось легкое несоответствие чего с чем, тогда определить не удалось, но фрейлина Ольги была по-своему красива и изъяснялась умно. Хотя тему, конечно, выбрала. В призраков Фредерик не верил, но если принять рассказ о них за страшную сказку, то и сойдет, потому что и сказки бывают разными. В детстве одна из них вызвала в маленьком Фифе ночной кошмар и слезы, там Рапунцель отрезала по очереди свои пальчики и вставляла их между каменной кладкой стен, как лесенку для себя. Представить это было еще труднее, чем призрак русского императора, ржание призрачных коней и лай мертвых собак. Впечатление от их разговора оказалось неожиданно сильным, и Таис он запомнил. Ее ответы на вопросы и взгляд на отношения между людьми импонировали ему. Девица показалась ему своеобразным и, возможно, интересным человеком, а оказалась возлюбленной великого князя. Не случись того краткого разговора, Фредерик не обратил бы на них внимания, но теперь невольно наблюдал. Заметно было, что Константин Николаевич всецело захвачен этой женщиной, то, как тянулся он за ней взглядом и почти плевок на приличие потом, хотя в России взгляд на них мог быть не настолько жестким, и все же, они стояли слишком близко друг к другу, так, как разрешается лишь в танце, а еще разговор даже на расстоянии видна была общность интересов к его теме, заинтересованность друг в друге, долгая прогулка в лодке потом, выражение лиц, которые они и не думали скрывать, всецелое внимание друг к другу, живость эмоций при этом, а потом его игра для нее на скрипке. Этим инструментом великий князь владел неплохо, хотя говорили, что его конек – виолончель и орган, но некоторую неидеальность, а может просто неподготовленность исполнения всецело компенсировала вдохновенная подача. Фредерик был нечаянным, но внимательным наблюдателем. Просто так совпало, его интерес к этим двоим был вызван случайным разговором и мимолетной симпатией к личности юной фрейлины. На вид ей было лет 16, если смотреть издали, но, взглянув в глаза, смело можно было накинуть еще лет 5. Он и сам при ближайшем рассмотрении выглядел гораздо-гораздо старше своего возраста. Мужчина заметил потом и корзинку с клубникой, и палантин, наброшенный на девичьи плечи, похожие отношения или уже приняли самый близкий характер, или к тому шло, а дальше Фредерик просто забыл о них, впечатлений хватало, он ближе сошелся с высокой компанией, заявив своим поведением слегка отстраненный характер общения, который всех устраивал, и даже Мэри, которая теперь демонстративно не замечала его, случайная встреча в парке Александрии и короткий разговор заинтересовали Фредерика, он согласился на встречу, понимал уже, что женское внимание Таис ему не грозит, да и любопытство никто не отменял. Ее предложение почти сбило с ног, образное выражение, но очень точное. Он многое успел ощутить, возмущение и злость, она не имела права выказывать свою осведомленность об их с Карлом отношениях, но посмела, с трудом выслушав резоны, которые она приводила, он с не меньшим трудом пытался осознать суть ее речи. Потом последовало возмутительное предложение, развернуться и уйти помешало понимание того, что сейчас он не заперт в комнате, не загнан в угол, ситуация не критична и еще возможно выдержать приличие. Вежливо отказать и распрощаться не получилось. Предварительное решение он принял, когда нес бесчувственную Таис по дорожкам парка, держал ее в руках на виду у всех или очень многих, и это был только его выбор, оказать помощь самому, а не призвать ее со стороны. Не принуждение, но правильный рефлекс, уверенное веление мужской сути, помощь слабому. И странное дело, при этом чувствовал он себя настолько естественно. Сейчас он был полноценным мужчиной, не хуже других, сильным, уверенным в себе и том, что делает. Легкое теплое тело в руках, запретные касания. Этим он напрочь компрометировал себя и ее. Все происходило, как она хотела, но по его решению. Удивила спокойная, почти равнодушная реакция Карла. «Насколько ты заинтересован в ней? Хочу помочь, и это полностью оправдает нас с тобой. Но чей у нее ребенок? Говорят, император, не император. Но я не готов открыть личность отца, не испросив на то разрешения Таис. Тогда и не важно. Делай, как считаешь нужным». Разговор получился сухим и официальным, неожиданно породив острые сожаления. Карл стремительно отдалялся, и Фредерик вдруг опять почувствовал себя одиноким и никому не нужным. Это чувство было настолько сильным, породив такие внутренние метания, что единственным выходом он увидел бежать от сомнений как можно быстрее и дальше. Дядюшка был приятно удивлен, высочайшее разрешение получено, а там и венчание состоялось. По сути, у них был договор подобный тому, что у Ольги и Карла, но Фредерик чувствовал себя увереннее, причины Таис были серьезны, сюрпризов здесь не ожидалось. Дорога сблизила их, к простому желанию помочь невольно добавилось уважение, тяготы пути жена переносила стоически, совершенно не по-женски, без капризов и жалоб. Но главное то, Фредерик чувствовал себя сейчас очень правильно, единственно правильно. Защищать, заботиться и оберегать слабую женщину было приятно, это дарило то самое самоощущение мужской полноценности. Желание видеть плоды своей заботы породило беспокойство за Таис. Ее хорошее самочувствие становилось потребностью для него. При каждой встрече он с тревогой вглядывался в лицо жены, отыскивая признаки нехорошего, чтобы вовремя его предотвратить. Она худела, беспокойство возрастало. Он говорил с Дашей, та успокоила его, но только на время. Теперь Фредерик с трудом держал себя на расстоянии, потребность контролировать состояние Таис, каждое изменение в ней, каждый ее шаг становилось труднопреодолимой. Пока что он справлялся с этим. Потом еще больше, после Польши появился настоящий страх за ее жизнь, и он нанял охрану. Деньги таяли. Дорога, растянувшаяся в месяц, быстро сожрала сбережения, которых и было-то не особо много. Фредерик откладывал из жалования, других источников дохода для него не существовало. Он продумал два варианта их проживания в Вюртемберге. Первым и самым желанным был отцовский дом, его родной, там он когда-то жил с мамой. Кроме того, что условия в нем были приемлемы и таясь там будет удобно, Фредерик преследовал еще одну цель, он нуждался в отдыхе от ответственности. Не бросить и забыть, а оставить в надежных руках и месте и передохнуть. Слегка выдохнуть и уложить в себе, осознать все то новое, что пришло в его жизнь вместе с ней, всего-то. Может еще взглянуть на ситуацию и будущее слегка со стороны. Рядом с ней думалось плохо, одолевало беспокойство от свеженькой, пускай и не пышущей здоровьем девочки осталась половина. На это трудно было смотреть, ему требовалась передышка от тревоги о ней. Заодно он съездил бы в полк и узнал насчет жилья. Семейным офицерам, бывало, выделяли средства для поднайма. Но случилось как случилось, отец все так же не желал с ним знаться. Что ж, такой вариант он предусмотрел, продумав иные. Оставив Таис в тихом городке и наказав хозяину постоялого двора присматривать за ней, он помчался в полк, доложился командиру, решил вопрос денег. Чтобы ускорить процесс, решил расспросить сослуживцев о вариантах съема. Возможно, кто-то слышал, сдается ли рядом приемлемого качества жилье. Даже не задумывался при этом, какое впечатление вызовет своими вопросами. Мысли были заняты женой и ее самочувствием. Он спешил, и так уже прошло два дня. Дорога, ожидание решения командира и выплаты денег, расспросы. А потом ее оскорбили. Причем не завуалированно, не намеками, как оскорбляли раньше его, а при свидетелях, прямо. Один из офицеров, Карл Шварценберг, заявил: «Капитан Хохенлохе Ингельфинген, говорят, вы привезли кое-кого из России, а ведь и в Штутгарте выбор неплох на улице красных фонарей». Он не поверил своим ушам, настолько неимоверно дико мимо любых приличий и порядков это прозвучало. Показалось даже, ослышался. «Повторите, говорят, вы привезли», — еще громче начал Шварценберг. «Их растаскивали несколько человек». Мерзавец, оскались, вытирал кровь с разбитого носа, сплевывал слюну и пробовал языком шатающийся зуб. Тяжело дыша и потирая ноющую челюсть, Фредерик медленно осознавал случившееся, не понимая совершенно, как вообще такое стало возможно, но главное, почему оно оказалось позволительно. Почему все молча наблюдали и не осудили, не остановили мерзавца. И, кажется, догадывался, в связи с бракосочетанием Карла, его имя больше не связывали с кронпринцем, он вышел из-под защиты его имени. Полковой трибунал принял решение на месте, дуэли быть. Но, что примечательно, и здесь сказалось отношение к нему, белой вороне, сражаться приговорили до первой крови, но не на пистолетах, а на пехотных саблях. Все знали, что владеет ею капитан далеко не в совершенстве. На пистолетах у него еще был бы шанс. Ранение оказалось не тяжелым на первый взгляд. Казалось бы, обошлось, просто нужно немного отлежаться, хотя бы пока остановится кровь, и рана немного затянется. Но когда на следующий день он попытался встать, повело. Боль в руке была адской, рана вспухшей и открытой. О том, чтобы сунуть руку в рукав, речи вообще не шло. Опухоль должна была хоть немного уйти. Рану часто промывали водой, давая ей свободно стекать в таз. Шум воды где-то внизу и стал последним, что он запомнил перед тем, как впасть в беспамятство. Выздоравливал долго и тяжело. Мучил стыд от того, что не наказал своей рукой ее обидчика, что и так похудевшая да нельзя, она тратит силы на него, что видела его нагим, его орган. Сейчас он жалел, что согласился на ее предложение, не справился, не сумел, не мужчина. Причин полярно поменявшегося к нему отношения сослуживцев и даже подарка для Таис он не понимал. Подозревал, разве, никому, увидевшему ее, не пришло бы в голову грязные мысли, мерзкие домыслы. Выглядела она, как ангел. Хрупкий, почти прозрачный ангел, спустившийся на землю, чтобы спасти его. Ну и Даша, конечно, как он сможет отблагодарить этих женщин? Как смог отпустить ее великий князь, со своим ребенком в животе? Немыслимо. Он же видел их прощание, взгляды, ее романс, кортик, и ничего, совершенно ничего сейчас не понимал. Потом все сложилось к одному, неплохо будто сложилось. Их поселили во дворце, и он не особо размышлял на этот счет. Загадок и так хватало. Просто ждал объяснения от короля, и что разговор этот состоится, даже не сомневался. Потом был вечер звездопада, когда он разглядел свою жену окончательно. Внешность ангела и внутренний мир, сочетающий в себе любопытного ребенка, восторженную девицу и разумную женщину. Странное сочетание, в котором ему еще предстояло разбираться. Но делать это будет приятно, он был уверен, разобрался. «Я рад, Фредерик, несказанно рад, что оба вы взялись за ум. Ты и Карл», — обнимал его за плечи дядя, признаться засомневался вначале, а не водишь ли ты меня за нос. Но Людвиг видел, как она, показал он взглядом на Таис, ласкает твои волосы и поет для тебя колыбельную. Моя Катрин делала так же, когда я болел. И ты тоже этот взгляд ни с чем не спутать. Ты влюблен в свою жену, безусловно. Я вижу в тебе нежность к ней и любование. А посему, заглянул он двоюродному племяннику в глаза, ты подарил мне надежду. Русские невесты творят чудеса, засмеялся по-доброму. Моя Катрин, Ольга, Таис, я отдалился от сына, но теперь максимально привлеку его к себе. Пора учить его правлению, сблизиться. Ольгу видел совсем девочкой, будем знакомиться вновь, а ты? Тебе жалую дом, который готовили для них. Тратиться на него не придется, на слуг также. Я знаю, что у тебя трудности со службой и деньгами. Подумаю о должности для тебя, возможно, дипломатической, как тебе. Это было бы, буду рад принести пользу отечеству на любой указанной вами должности. Еле разлепил губы племянник. А отчего тогда такой потерянный вид? Не веришь в мою милость? Ну же, вот она спешит к тебе, не может без тебя, как когда-то моя Катрин. Как же я рад, как рад. Потерянный вид, Фредерик был в ужасе. Потому что, если все так и это действительно любовь, все то, что он чувствует. Нет, это еще следовало хорошенько обдумать, вспомнить, осознать, доказать. Но если все так и его настигла любовь к женщине, влюбленной в другого. Да нет, бред же, не может быть, возможно здесь другое. Заботиться и беспокоиться можно и о сестре, а чего-то иного в себе он просто не допустит, это путь в никуда. И что может ждать его на нем, он даже не представлял, только знал, что ничего хорошего. Глава 20. Минуй нас пуще всех печали и барский гнев, и барская любовь. Пряники, вдруг просыпавшиеся на нас, напрягали. И, судя по настроению мужа, не нравилось это не только мне. Дом, пожалованный нам, находился в пригороде Штутгарта. Мощеная камнем дорога поднималась в гору и привела нас на холм на самом краю поселения. С одной стороны и неплохо, меньше суеты и тихо, с другой же я смотрела на балкон второго этажа, деревянные столбики перил и представляла не то, как классно там будет пить чай или встречать рассвет. Память подкинула другую картинку, беснующаяся толпа, прорывающаяся в запертую дверь и Ольга, спокойно вышедшая на балкон и громко заявившая: «Я, дочь русского царя, и я никого не боюсь. Смогу я так, когда одна в доме, а на руках ребенок, или сюда не сунуться, потому что в доме будет жить не семья кронпринца, а просто принца, хазе, как говорится. Через 2 года, картофельный бунт следующего станет своеобразной подготовкой к подобию революции год спустя. Недовольство местного пролетариата растет уже сейчас, это процесс накопительный. Крестьяне более инертны, привязаны к земле и благам, которые от нее получают. Они более стабильны, надежны, спокойны, более оптимисты. Умеют вырастить еду и грамотно распределить ее посезонно благодаря даже не личному, а опыту поколений. Но мы сейчас в городе.